17. В какой-то из двух сочельников 2000 года, неважно в который именно, если не принимать во внимание представление людей о том, что происходит, бывший зэк Дадли Принц принес сестричек Б-36 в кабинет Моники Пеппер. Ее муж Золтан, сидя в своей инвалидной коляске, предсказывал скорый конец всеобщей грамотности уже в самом что ни на есть обозримом будущем. «Пророк Мухаммед не умел ни читать, ни писать», — разглагольствовал Золтан. «Иисус, Мария и Иосиф наверняка тоже были неграмотными. Мария Магдалина уж точно была неграмотной. Король Карл Великий признавался, что не владеет грамотой. Ведь это такая хитрая премудрость. Во всем западном полушарии не было ни одного человека, который умел бы читать и писать. Даже мудрые майя, инки и ацтеки не знали грамоты, пока не пришли европейцы». Кстати, и большинство европейцев в то время не знали грамоты. А те немногие, которые знали, относились к числу узких специалистов, и, помяни мое слово, солнце, благодаря телевидению уже очень скоро мы все снова станем неграмотными. И вот тут Дадли Принц произнес в первый раз или уже во второй, без разницы: «Прошу прощения, но, по-моему, кто-то пытается нам что-то сказать». Моника пробежала глазами сестричек Б-36, а под конец раздраженно поморщилась и объявила, что это бред. Она отдала рукопись мужу, тот только глянул на имя автора и его аж передернуло. «Боже правый!» — воскликнул Золтан. «Опять Килгер Траут. Четверть века ни слуху, ни духу, и вот он опять тут как тут». Я сейчас объясню, почему Золтан Пеппер так бурно отреагировал. Когда Золтан учился в 10 классе, он тогда жил в Форт Лодердейле, штат Флорида, он переписал фантастический рассказ из какого-то старого журнала из отцовской коллекции фантастики и, выдав за собственное сочинение, сдал его миссис Флоренс Уилкерсон, их учительница английского. Это был один из последних рассказов Траута, отданных им в издательство. Когда Золтан учился в 10 классе, Траут уже бомжевал вовсю. В позаимствованном рассказе говорилось о некой планете в другой галактике, где жили маленькие зеленые человечки с единственным глазом на лбу. Эти самые человечки могли добывать себе пищу лишь при условии, что им удастся продать кому-то товар или услугу. Потом на планете закончились покупатели, нужно было срочно принимать какие-то меры, но никто ничего умного не придумал, все маленькие зеленые человечки умерли голодной смертью. Миссис Уилкерсон заподозрила плагиат. Золтан признался, что действительно слямзил рассказ, он не думал, что это какое-то преступление, с его точки зрения это было забавно и даже весело. Для него плагиат был криминалом не больше, чем баловство, как это назвал бы сам Траут, непристойное обнажение перед посторонним слепым человеком того же пола. Миссис Уилкерсон решила преподать Золтану урок, заставила его написать на доске «Я украл собственность Килгера Траута» перед всем классом. А потом в течение целой недели он должен был сидеть на ее уроках, повесив на грудь картонную табличку с большой буквой «П». Сегодня ее затаскали бы по судам за подобное обращение с учениками, но тогда все было по-другому. Идею этого наказания для Золтана Пеппера миссис Уилкерсон почерпнула, конечно же, в романе Натаниэла Готтерна «Алая буква». Женщине, героине романа, приходится носить на груди алую букву «П», что в данном случае означает «прелюбодейка», потому что она разрешила мужчине, который не был законным мужем, излить семя в ее родовые пути. Она упорно не говорит, как зовут этого человека, ведь он священник. Поскольку Дадли Принц сказал, что рассказ выбросила на помойку какая-то бомжиха, Золтану даже в голову не пришло, что это мог быть сам Траут. «Наверное, это была его дочь или внучка», — рассуждал он вслух. «А сам Траут наверняка давным-давно умер, я очень на это надеюсь, чтобы ему гнить в аду вечно». Но Траут был жив-здоров и находился всего в двух шагах, и чувствовал себя замечательно. Он так обрадовался, что избавился, наконец, от сестричек Б-36, что тут же уселся за новый рассказ. Начиная с 14 лет, он писал в среднем по одному рассказу каждые 10 дней, то есть в год выходило около 36. Это мог быть его 2500-й рассказ. На этот раз действие происходило не на другой планете, а в кабинете психиатра в Сент-Поле, штат Миннесота. Рассказ назывался «Доктор Шаденфройд», примечание. «Шаденфройд» — немецкий, «злорадство», конец примечания. по имени главного героя этого самого мозгоправа. Его пациенты лежали на кушетке и говорили без умолку, все как положено, но Шаденфройд запрещал им рассказывать о себе. Они могли говорить только о посторонних вещах, о всяких дурацких или бредовых эпизодах, приключившихся с абсолютно незнакомыми им людьми, с героями заметок из макулатурных таблоидов, которые раздаются бесплатно в любом супермаркете, или с участниками телевизионных ток-шоу. Если пациент случайно произносил слова «я», «мне», «мое», «мой», доктор Шаденфройд приходил в бешенство. Он, как ужаленный, вскакивал с кресла, топал ногами, размахивал руками. Он наклонялся над пациентом и кричал ему прямо в лицо, брызжа слюной. «Когда ты уже уяснишь, что ты вообще никому не интересен? Да, ты скучный, никчемный, ничтожный кусок дерьма. Все твои проблемы, а не от того, что ты полагаешь, будто ты что-то значишь. Каждая самодовольная задница мнит себя центром мира». «Ты вот, кончай упиваться собой или катись отсюда ко всем чертям!»